Глава третья. Поднявшись по лестнице самого большого здания, я заприметила группу адептов явно старшего курса. Среди них находился маг, который был со мной драконами в обороне нашего каравана. Тоже дракон. Видно по фигуре и росту. «Сколько же в столице перевертышей?» – задумалась я. Тогда, после некроманского ритуала, я плохо соображала. Меня буквально несли на руках. Интересно, как отреагировали остальные попутчики на битву и мою магию? Поняли ли, что я скрывалась под личиной юноши? Или наоборот, никто не заметил во мне парнишку Ланкура, путешествующего с окраин до столицы? С этих драконов станется. Могли никому и не сообщить. Еще не знаю, чем обернется для меня такое знакомство. Было понятно, что мужчины не так просты и занимают не последнее место в иерархии власти. Если тот земляной маг и узнал меня, то виду не подал. Я прошла мимо и немного расстроилась. Надеялась на поддержку. Все-таки он видел меня в бою. Мог и подойти. Когда входила в широкие двери замка, меня поймал за руку очень древний гном. Внешность может быть обманчива, особенно с гномами. У них даже женщины бородатые, который рассортировывал прибывших и поступающих за большой стойкой. «Куда? Поступать? Первый виток. Где документы? Без документов дальше нельзя», — затараторил он. «Все верно», — я улыбнулась. «Иду поступать». И, доставая из сумки свои документы, спросила. «Подскажите, куда мне нужно дальше пройти?» «Подожди, девочка». Он внимательно посмотрел на меня, ожидая, когда я подам ему свитки с информацией о себе. «Как только увижу документы, сразу обо всем расскажу». «Держите, уважаемый Десс». От такого обращения гном немного поплыл и начал бормотать сам с собой. «Вежливая, значит. Хорошо. Тебе все понравится. Мы таких любим». Он внимательно изучил пергамент, зачем-то взглянул на свой магический свиток и продолжил. «Все поступающие идут на замеры уровня силы и определения дара в 10-ю аудиторию. Аудиторию можно найти прямо по коридору направо». Он меня оглядел. Может, оценивал мою способность разобраться, где право и лево? И спросил. «Не заблудишься?» «Что вы?» «Думаю, найду». Загадочно проговорила я, радуясь тому, что наконец-то оказалась в академии. «Если что, подожди, я провожу». Гном задумчиво почесал бороду. «К нам редко приходят вежливые». Это слово он подчеркнул. «Адепты». «Спасибо». Поблагодарила еще раз и поспешила по указанному направлению. Пока шла, раздумывала о его словах. Ничего удивительного. Между аристократией и горожанами был большой разрыв. Благородные дессы относились к десаям как к слугам. Хотя в Аридии росла промышленность, основанная не на магии, а на изобретениях обычных людей. Оттого расплодилось столько сторонников ваохцев. Аристократы принижали обычных магов. Маги принижали обычных горожан. Я все прочувствовала на себе, пока жила в роли внебрачной дочери де Ланкура. Интересно, какое бы сложилось у меня мнение о наследниках великих фамилий, будь я воспитана в своей семье? Мне еще предстояло столкнуться с названным братом и сестрой де Ланкурами, которые мне точно не обрадуются. В последнюю встречу они просто источали презрение в мой адрес. Еще не знаю, что я буду поступать в их академию и что обладаю магией. Дойдя до нужной аудитории, наткнулась на большую очередь. Везде сновали юноши и девушки 18-19 лет. Все шли на первый виток. Самым главным экзаменом считалась именно эта процедура – определение уровня магии и расположенности к одной из семи стихий. Потом будущие студенты шли сдавать экзамены факультета. Если не сдавал туда, куда хотел, мог направиться на переэкзаменовку на другой курс. Так что именно здесь решалась судьба адептов. В академии обучали по семи направлениям. Это маги-стихийники. Земля, вода, огонь, воздух. Темные маги. Некроманты и проклятийцы. Светлые маги, чья сила направлена на созидание. А самих факультетов было достаточно. При желании можно было обучиться на двух. А особенные умники успевали учиться даже по трем специальностям. Самыми престижными считались боевой, лекарский и факультет артефакторики. В своих мечтах я училась на боевом факультете. Мне это нужно. Мне в будущем границы защищать. Но вот беда. Среди девушек это направление было непопулярным из-за физических нагрузок. И если барышня решалась туда поступать, то ее сразу обвиняли в легкомысленном поведении. Но я могу. Если ребенок остался сиротой в раннем возрасте, лучший способ его усмирить – дать меч и разрешить ему крушить все вокруг, как со мной поступил воспитатель. Позже меня уже обучали искусству обращения с оружием. Правда, не с мечами, а с небольшими топорами, традиционным орудием гномов. Но чем Ваох не шутит? Я была по-настоящему профессиональна в обращении с ними. Мы все, юные и неопытные, столпились у дверей аудитории. Я не успела ни с кем познакомиться. Все были заняты своими личными переживаниями или уже болтали с теми, кого успели узнать чуть раньше, чем я пришла в это место. Открылись двери, и из них вышел рослый маг среднего возраста, тоже темноволосый, как большинство жителей Аридии. Проницательный взгляд внимательных карих глаз окинул холл около аудитории. Я заметила, как быстро тот отметил обстановку. Уверена, что он запомнил всех, кто находился вблизи. Своей интуицией почувствовала, что он темный маг и тоже некромант. Сильные маги чуют своих. Меня он тоже наверняка увидел насквозь. А вот в толпе нет ни одного некроманта. Это даже печально. Наша магия вырождалась. Вышедший громко объявил: «Дорогие абитуриенты, поступающие на первый виток, меня зовут Себастьян де Ривард, или мэтр де Ривард. Я представитель приемной комиссии. После объявления вашей фамилии вы заходите по одному в кабинет, и мы начинаем сдачу экзаменов. Все понятно?» Раздался тихий гул. «Хорошо, вызываем по одному», напомнил он и закрыл за собой двери. Вот так мы все и остались ждать, когда же назовут одного из нас. Время просто остановилось. Понемногу очередь из поступающих уменьшалась. Но не с посылающая Морта. Как же все было долго. Из зала выходил один и тот же мэтр. Седой старик, человек. Смотрел в свиток, потом на большое количество вскинутых глаз и объявлял имя следующего. Вызванный счастливчик, или не очень, проходил в аудиторию, а мы завистливо вздыхали. Выходили будущие адепты, или наоборот, провалившиеся, из другой двери. За все время никто не вернулся обратно. Я ходила из угла в угол, поглядывая на будущих однокурсников или соперников. Примерно так же себя вели все присутствующие. Не сказать, что я на ком-то задержала взгляд. Да и выглядело не сильно приметно. Да кому я вру? Таращились на меня знатно. Прилетела на спине дракона. Долго расшаркивалась с ними. Одета в мужскую одежду. На голове воронье гнездо. По скандальности появления я, наверное, всех переплюнула. А ведь аристократы-эльфы прибывали в академию со слугами и оркестром. Сама видела. Посмотрела на небольшое окошко. Солнце уже было высоко в зените. Мда, в очереди вы, госпожа де Рассе, уже почти 4 часа. Никогда не отличалась терпеливостью. Я из тех, кто как будто бежит от раненого вепря в лесу. Меня ведет судьба. Хотя я, конечно, старалась преуспеть и в этом направлении. Прошлась еще раз вдоль дверей и прижалась к ближайшей стене, откинув голову. Опять вышел этот изрядно седой мэтр. «Тьяна Ланкур». Он водил взглядом по всему помещению, ожидая мой отклик. «Да, я здесь», — махнула рукой, обозначая себя. «Ура, наконец моя очередь». «Пройдемте». Мы вошли в аудиторию, залитую светом. Большие окна открывали вид на равнину, так как сама академия находилась на большом возвышении. А ведь мы все еще были на первом этаже. Я внимательно огляделась. Передо мной на постаменте сидело несколько магов и с интересом поглядывали в мою сторону. Знают, кто перед ними. Точнее, знают, кто такие де Ланкуры. А вот о наличии внебрачного ребенка они понятия не имели. Оттого интерес был повышенный. К тому же представители рода магией воскрешения не владели, а предполагаемая побочная дочь обладала. «Ага. Вот такая я вся, удивительная». «Тьяна Ланкур», — заговорил некромант, представившийся как мэтр Деривард. «Добрый день». Я неуверенно улыбнулась и попыталась сделать что-то наподобие Книксона. Но я все еще была в мужской одежде, так что жест выглядел нелепо. Несколько магов зашептались друг с другом, но разобрать, о чем я не могла. «Уже наслышан о вас». Тут я округлила глаза, а он продолжил. «Вы же прилетели на спине дракона, так что после экзамена станете знамениты». Мэтр улыбнулся. «Да, я уже известна. На мне точно дырку протерли от изучения». Я переступила с ноги на ногу и развела руками, показывая, что вот с этим я ничего поделать не могу. «А еще мне рассказали занимательную историю о мальчике-некроманте. Правда, в подробности не вдавались. Может, сами расскажете?» Вот тут немного испугалась. Если поймет точно, что за ритуал провела, вопросы сильно умножатся. Но не может знать поступающий на первый виток плетение вызова богини. «Мэтр, прошу простить, но я не хотела бы придавать гласности эту ситуацию». Испуганно вжала голову в плечи. «От этого может зависеть и моя репутация». Мэтр Деривард отложил все свитки, которые крутил в руках, и очень внимательно взглянул на меня. Чувствовалось напряжение. Все остальные представители приемной комиссии притихли. Они явно не понимали, о какой ситуации мы говорим. «Как вы знаете, — начал он, — сейчас рождается мало магов с даром некроманта, так что все владеющие умением автоматически зачислены в академию, несмотря на уровень силы». «Я не знала, Десс». «Я удивлен». Он вскинул брови. «Куда бы вы хотели поступить? Могу вам сказать, что один из преподавателей, который тоже в курсе этой истории, рекомендовал вас на лекарский факультет или факультет проклятийников. Хоть это и не свойственно некромантам, но и девочек мы пока не обучали. Вас обычно замуж еще до академии выдают». Недовольно проворчал некромант. Я закашлялась. Но когда эти драконы успели здесь кому-то что-то рассказать? А главное, зачем? На боевой, мэтр. Себастьян Деривард еще раз вгляделся в меня. Думаю, оценивал мой рост, вес и слышимость моего неуверенного тонкого голосочка. А вот что он думал? Что я с ноги дверь открою и одного из преподавателей вырублю, доказывая, что я боевик? «Про физические нагрузки знаете?» «Да, мэтр». Я кивнула. «Ладно. Чтобы поступить на боевой, нужно пройти полосу препятствий у мэтра Арвераса. Если сдадите, останетесь на боевом. Но мой вам совет. Подумайте о лекарском или проклятийном». Он опять взялся за свитки. «Хорошо, мэтр Деривард». Я опять согласно закивала. «Уровень магии замерять не будем. Все равно у молодых некромантов он примерно одинаковый». Он сделал паузу. «И вот что еще. Теперь я ваш куратор. Некромантию преподаю здесь только я. Таких учеников немного. Чуть позже, когда вы определитесь с факультетом, вам составят расписание и включат в него занятия со мной. На третьем витке все некроманты занимаются в группах». Преподаватели, сидевшие в комиссии, зароптали. Возможно, это было отступление от правил, но это меня уже не волнует. Председатель свое весомое слово высказал, а меня еще и на уровень магии не проверят. Это просто замечательно. Я зажмурилась. Впереди желаемое обучение. Правда, все простые заклинания и вызовы я знала и так, и еще родовые. Но меня будут учить. Впервые по некромантии будет настоящий преподаватель, а не пыльные учебники. Я буду практиковаться. Я старалась не ликовать слишком явно. Но тут вспомнила одну деталь, которая словно колючка впилась в бок. Нужно обязательно это прояснить. «Мэтр, позвольте спросить». Я аккуратно посмотрела на некроманта. Он кинул вопросительный взгляд. «А что за преподаватель посоветовал направить меня в лекари или проклятийники?» «А вы не знаете, адепт Каланкур?» Мне кажется, про себя он посмеялся. «Не представляю. Я мало знаю об Академии, только общеизвестную информацию. Имена мэтров мне неизвестны». «Вас рекомендовал направить на лекарский?» Мэтр медленно тянул фразу. «Господин ректор Бастиан Мертеарон, тот, которого вы спасли». Я остолбенела. Вот это да. Не дракон, драконище. Представился как Бас, а я наивная. Подумала, наемники какие-то. Да кто из драконов будет наемником? Ладно, ректор в моей академии. Так он еще и родственник императора. Я попала во внимание к представителю императорской семьи. Вот же дурочка. По моим глазам представитель комиссии понял, что новость меня шокировала. «Идите, адепт Каланкур, позади нас дверь. Вас там встретит сопровождающий и все объяснит». Он уже не смотрел на меня, а продолжал перебирать гору свитков. Пока двигалась по направлению к двери, услышала перешептывание других преподавателей. «Ланкур? Известная фамилия. Уж два поколения не рождалось некромантов. Что-то будет», — ответил второй. «Главные наследники, маги-стихийники. Как бы не обидели девочку». Дальше я уже не услышала. Это тоже верно. Родственнички, если можно так сказать, мне рады не будут. С другой стороны, я с виду такая робкая и тихая, меня учили всегда прятать уровень силы, магии и даже интеллекта. Так что посмотрим еще, кто кого обидит. Выйдя за дверь, я увидела парня, который со скучающим видом подпирал стенку. Но, заметив меня, улыбнулся. А я улыбнулась в ответ. Опять этот земляной маг и дракон, который участвовал в схватке с ваохцами. Хоть одно знакомое лицо. Он приблизился ко мне и протянул руку в знак приветствия. И я протянула руку. Парнишка был мне приятен. Еще тогда показал, что он отзывчивый и придет на помощь, как в случае с возницей. «Привет, Тьяна!» — подмигнул мне юноша. Я немного округлила глаза. «Здравствуй. Ты уже знаешь, как меня зовут?» «Конечно. Не каждый день путешествуешь с некромантом, который оказывается некроманткой». Тут он засмеялся и взъерошил свои волосы. «Я потом уточнил твое имя у Элиота. Я бы тебя в любом случае запомнил», — уже серьезно проговорил он. Рассмотрев его вблизи, я пришла к мнению, что данный экземпляр, как и большинство драконов, обладал незаурядной внешностью. Темные карие глаза, привлекательная улыбка и мужественные черты лица. Но в отличие от представителей своей расы, он не делал из себя эдакого накачанного героя, а держался по-юношески, задорно и по-доброму. Скорее всего, местный ловелас. «Могу я узнать твое имя?» — спросила я. «Зови меня Рифер. Я очень рад познакомиться с тобой». Он еще раз лукаво улыбнулся. «Раз уж ты поступила». Вопросительно посмотрел на меня, пытаясь удостовериться в данном факте. «Кстати», — остановила его, — «а если не поступила? Как вы понимаете? Почему здесь ты? Я видела только одну дверь на выход». Продолжала я тараторить. Рифер вскинул обе руки в останавливающем жесте. «Полегче, некромантка. Я на все отвечу. Эти двери как порталы. Если поступил, то встречаешься со старшекурсником, который проводит тебя до общежития, поможет зарегистрироваться и расскажет об академии. Если провалился, выйдешь за ворота академии. Мне повезло. Я дружен с некоторыми преподавателями и ректором». Тут я закатила глаза, а он, как ни в чем не бывало, продолжил. «Попросился встречать именно тебя. А в том, что ты поступишь, был уверен». «Ну да». Разочарованно вздохнула. «Все некроманты проходят конкурс». Рифер поймал мой взгляд и осторожно ответил. «Вообще-то нет. В любом случае силу измеряют. Если по уровню ты слабовата, тебе бы выдали соответствующую характеристику и отправили домой. Вообще, даже слабым некроманточкам везет. Говорят, их быстро разбирают замуж». Хищно оскалился тот. Вот тут я по-настоящему удивилась. Не про замужество, а про уровень магии. Про замужество потом подумаю. «Рифер, а почему мою силу не проверяли?» Мэтр Деривард сказал, что все, это слово я подчеркнула, некроманты без исключения зачисляются. Он задумчиво потер подбородок. Думаю, чтобы не загордилась. Десу ректору Бастиан наверняка дал понять, что заинтересован в твоем обучении. Ты ж его спасла. Он сделал непонятный жест руками, видимо, пытаясь изобразить спасение. Так что не переживай. И так понятно, что уровень высокий. Вот как понятно? Понятно, потому что я возродила дракона? Ну да, непросто. Но у каждого некроманта свои родовые ритуалы. Сколько ни изучай, тайн рода не узнаешь. Для кого-то ритуал может быть невероятно сложным, а кому-то все легко дается. Вот и думай теперь, как они мою магию измерили. Молодой дракон подал мне руку и повел по длинному коридору с просто невероятными видами на природу Аридии. Мы находились в какой-то башне. Отсюда можно было рассмотреть деревушку в низине. Что могу сказать? Столица и территория Академии просто потрясали. Горы, равнины, огромное озеро, как море. Сейчас мы в башне общежития поступающих. Позже выйдем на улицу, и я объясню, как дойти до главных корпусов. Но ты здесь особенно не привыкай. Как только ты пройдешь испытание факультета, будешь жить на территории факультета. Он задумчиво посмотрел на меня и спросил: «А куда ты будешь поступать?» «На боевой». Слабо улыбнулась я, подозревая, что тот начнет отговаривать. Но Рифер прямо-таки расцвел. «Это же замечательно. Я тоже на боевом и артефакторике. Но боевой основной. Смогу тебе помогать». Я внимательно оглядела сопровождающего. «Рифер, на каком ты витке?» «На четвертом». «Спасибо». Улыбнулась ему и поинтересовалась. «Ты сказал, что и на артефакторике. Сложно совмещать два курса?» «И да, и нет. Если рассматриваешь такой вариант, то не бойся, иди. До четвертого витка почти все предметы одинаковые, не считая занятий с куратором. А на четвертом остаются только профильные предметы». Так, болтая об обучении, мы дошли до жилых комнат, где сновали адепты с вещами. Все это время земляной маг посвящал меня в детали Академии. Где что находится, что можно творить в Академии, что строжайше запрещено и многое другое. Поднявшись на очередной этаж, Рифер посмотрел в самопоявляющийся свиток, в котором содержалась важная информация, но его не надо постоянно носить с собой. Он появляется при произнесении заклинания и, уверенно указав на одну из дверей, проговорил: «Сегодня проведешь ночь тут. Твои вещи уже здесь. А утром я провожу тебя на экзамен на боевку. Лучше отдохни. Всем поступающим ужин и завтрак принесут в комнату. А после твоего поступления...» Юноша заиграл бровями, был так уверен во мне, что скрывать мне было приятно. «Вместе сходим в столовую». «Спасибо, Рифер». Еще раз улыбнулась дракону. «Мне очень приятно, что ты провел остаток дня со мной. И что именно ты мой сопровождающий». «Ничего, Тьяна, не за что благодарить». Он немного грустно улыбнулся. «Завтра ты уже узнаешь, что тут не всегда так приятно находиться». «Посмотрим», — пожала я плечами. «Как можно быть недовольным, если ты здесь?» На этом мы распрощались. Я открыла дверь в свою спальню. Обстановка обычная. Шкаф, кровать, стол, тумбочка. Вот и все мое хозяйство. Вещи разбирать не стала. Смысл, если завтра я уже буду ночевать в другом месте. Порадовало, что есть свой собственный душ и туалет. Но Рифер сказал, что на боевом факультете такой прерогативы нет. Там ванные комнаты общие. Для парней свои и отдельные для девочек. Через некоторое время ко мне постучались домовики. Малые эльфы, разносившие еду абитуриентам. Я поужинала, приняла ванну. И как только коснулась щекой подушки, мгновенно уснула. День был тяжелый.